Глава 4. «Мне нужен домашний, сытный, теплый фруктовый зимний пирог», — объяснила, склоняясь над прилавком, Кики. «Аппетитный на вид». Ламинированный бейджик на ее груди тыкался в пластиковую витрину, защищавшую товар от чихающих покупателей. У Кики был обеденный перерыв. «Это для моей подруги», — робко приврала она. После того странного вечера трехнедельной давности с Карлин Кипс она больше не виделась. «Ей не здоровится. Мне нужен простой домашний пирог. Понимаете? Не французский, без вычур». Кики рассмеялась роскошным смехом в скромном магазинчике. Люди подняли головы от выбираемых ими деликатесов и улыбнулись пустоте, радуясь самой идее радости, едва ли догадываясь о ее причине. «Вот, видите?» Кики решительно ткнула пальцем в пластик, прямо над открытым взгляду пирогом, золотой каемкой теста и желто-красным липким островком печеных фруктов. Именно это я и имела в виду. Через несколько минут Кики уже взбиралась на пригорок, неся пирог в картонной коробке из вторсырья с зеленой бархатной тесьмой. Она решила взять дело в свои руки. Между Кики и Карлин Кипс произошло недоразумение. На третий день после вечеринки кто-то своим ходом доставил на Лангем 83 да нельзя старомодную, высокопарную и явно не американскую визитку. «Дорогая Кики, с вашей стороны было очень любезно меня навестить. Я хотела бы вернуть визит. Пожалуйста, уведомите меня об удобном для вас времени. Искренне ваша, миссис Кипс». При нормальных обстоятельствах эта карточка стала бы идеальной мишенью для шуток за утренним столом семьи Белси. Но когда она пришла, от семьи Белси остались только черепки. Веселье в утреннее меню уже не входило, да и общие завтраки были в прошлом. Кики ела по дороге на работу, в автобусе, купив бублик и кофе в ирландском магазинчике на углу, и мирясь с осуждающими взглядами, которые преследуют крупных женщин, если они едят у всех на виду. Через 2 недели, обнаружив карточку среди журналов на кухне, Кики почувствовала угрызение совести. Какой бы нелепой ни казалась визитка, она предполагала ответ. Кики обсудила бы это с Джеромом, но время было неподходящее. Нужно было подбадривать сына и ни в коем случае не пустить волну, которая помешала бы ему взойти на судно, с такими трудами, тщанием, сколоченное его матерью, и отплывающая в колледж. За 2 дня до регистрации в Брауни, проходя мимо комнаты Джерома, Кики увидела, что он кидает вещи в ритуальную кучу на полу. Его обычная прелюдия к сборам. Наконец, все ее дети вернулись к учебе. Всех их ждали новые открытия и нехоженные земли, предлагаемые юным душам каждый учебный год. Они начинали заново. Кики завидовала им. 4 дня назад она снова нашла визитку на дне своей универсальной, как книга Элис Уолкер из Barnes & Noble, сумки. Сидя в автобусе с карточкой на коленях, она подвергла ее морфологическому разбору, изучила почерк, британский строй фразы, представила себе горничную, домработницу или кто там должен был ее отнести. Подивилась на толщину английской пищи и бумаги с логотипом Бонд-стрит в уголке и царственному наклону синих чернил. Бонд-стрит — одна из главных торговых улиц в центре Лондона. Элис Уолкер. Год рождения 1944. Американская писательница, лауреат Пулитцеровской премии за роман «Цвета пурпура». Barnes & Noble — крупнейшая американская сеть книжных магазинов. В самом деле, нелепее некуда. И все-таки, когда она смотрела в заднее окно автобуса, отыскивая в памяти счастливые мгновения этого долгого тревожного лета, мгновения до беды, вставшего в ее горле комом, мешающий ходить по улицам и завтракать собственной семьей, ей почему-то упрямо вспоминался тот вечер на крыльце с Карлин Кипс. Она звонила 3 раза, посылала запиской Леви. На записку ей не ответили, а в трубке всегда был он, ее муж, со своими извинениями. Карлин неважно себя чувствует, Карли спит, и, наконец, вчера. В настоящее время моя жена не в состоянии принимать гостей. Я могу с ней поговорить? Будет лучше, если вы оставите сообщение». Кики дала волю воображению. Для успокоения совести было проще считать, что Карлин Кипс прячут от мира некие темные брачные силы, нежели представить, что она оскорблена грубостью Кики. И вот сегодня Кики освободила 2 часа в обед, чтобы пойти на Редвуд и найти способ вырвать Карлин из лап Монтегю и принести пирог. Пироги ведь все любят. Она вынула мобильный, проворно пролистала список контактов до Джей Колледж и нажала вызов. «Да, привет, мам. Погоди, возьму очки». Кики услышала, как что-то грохнуло и пролилась вода. «О, нет, мам, сейчас». Кики поджала губы. В его голосе чувствовался табак. Но в лоб нападать было нельзя, поскольку в том, что Джером снова закурил, вроде как она самая виновата. Пришлось напасть косвенно. «Каждый раз, когда я звоню, Джером, ты только что со сна. Странно, честное слово. Когда бы я ни позвонила, ты еще в постели». «Прошу тебя, мам, поменьше нотаций. Мне тут не сладко». «Нам всем не сладко, детка». «Слушай, Джей», — деловито сказала Кики, отложив свой громоздкий южный педагогизм ради ближайшей деликатной задачи. «Расскажи в 2 словах. Там, в Лондоне, отношения миссис Кип с ее мужем, Монти, они были прохладные, да?» «О чем это ты?» — спросил Джером, и Кики ощутила в трубке приглушенный пульс прошлогодней тревоги. «Что там у вас происходит?» «Нет-нет, ничего такого. Просто когда я звоню ей, звоню миссис Кипс, только чтобы узнать, как она, мы ведь соседи». «Поболтай со мной, я твой сосед». «Что?» «Да так, это из песни». Аллюзия на строчку из песни американского хип-хоп-дуэта «Ауткаст» «Хей, я». «Одолжи мне сахару, я твой сосед». Джером засмеялся себе под нос. «Извини, мам, я тебя слушаю. Что там про соседей?» «Ну так вот, я просто хочу ее поприветствовать, но каждый раз, когда я звоню, он словно против, чтобы мы общались. Взаперти он ее держит, что ли? Не знаю, но это странно. Сначала я думала, что она обиделась. Знаешь, как легко обидеть таких людей? В этом смысле они хуже белых. Но теперь даже и не знаю. Что-то тут не так. Я думала, может, ты в курсе?» В трубке послышался вздох. «Мам, я не думаю, что надо вмешиваться. Если она не подходит к телефону, это еще не значит, что злобный республиканец ее бьет. Слушай, я не хочу возвращаться домой на Рождество и столкнуться на кухне с Викторией, попивающей яичный коктейль. Нельзя ли как-нибудь заглушить в себе добрососедские порывы? Это очень замкнутые люди». «Да кто их трогает?» — воскликнула Кики. «Ну, конечно, никто», — передразнил ее Джером. «Не пристаю я к ним», — раздраженно проворчала Кики и посторонилась, давая дорогу женщине с коляской для близнецов. «Просто она мне нравится. Женщина живет рядом и явно нездорова. Могу я зайти и узнать, как она? Или это запрещено?» Кики впервые озвучила мотивы своих действий, скрытые даже от нее самой. Вняв им из собственных уст, она вдруг почувствовала, как неточно и убого только что сказанное и как сильно в ней безотчетное желание снова оказаться в обществе Карлин. «Нет, но я не понимаю, зачем нам надо с ними дружить? У тебя ведь есть друзья, Джером, и у Зоры есть друзья, и Леви практически живет у друзей, и...» Кики дала последние мысли достигнуть пика и сорваться в пустоту. «Мы, черт возьми, знаем, насколько близок со своими друзьями твой отец. А я? Мне что, друзья не положены? У вас есть личная жизнь, а у меня нет». «Брось, мам, не перегибай палку. Я просто не думал, что она твоего поля ягода. Это слегка усложняет мне жизнь, вот и все. Ну, конечно, ты вправе поступать так, как знаешь». Взаимное раздражение накрыло их разговор мрачной тенью. «Мам», — в раскаянии пробормотал Джером, — «слушай, здорово, что ты позвонила. Как ты, в порядке?» «Я? Я в порядке. Рад это слышать. Правда, все хорошо. Голос у тебя невеселый. Я в полном порядке». «Так что же будет с тобой и с папой?» В его голосе стояли слезы, он боялся, что ему не скажут правды. Сердиться на него было нельзя, но Кики все-таки почувствовала досаду. Эти дети так упорно добиваются статуса взрослых, даже когда его признание совершенно немыслимо. А случись какая-нибудь петрушка, при которой их взрослость очень пригодилась бы, как они вдруг снова дети? О, Господи, Джей, я не знаю. Честное слово, я живу, как живется, и все. «Я люблю тебя, мам», — с чувством сказал Джером. «Ты сдюжишь, ты сильная черная женщина». Кики твердили это всю жизнь. Должно быть, ей повезло. Многим еще не то говорят. Но факт оставался фактом. Эта фраза ей порядком поднадоела. «О, да, конечно. Ты же знаешь, детка, меня голыми руками не возьмешь. Я гнусь, но не ломаюсь». «Точно», — грустно подтвердил Джером. «Я тоже люблю тебя, милый, со мной все хорошо». «Ты вправе хандрить», — сказал Джером и откашлялся. «Это не криминал?» Мимо с ревом промчалась пожарная машина. Старая, блестящая, латунно-красная, как в детстве Джером. Мысленно он увидел ее и ее двойников. В конце их улицы, во дворике, стояло 6 таких готовых к старту машин. Ребенком он любил представлять, как в окна дома влезают белые люди и спасают из пламени его семью. «Хотел бы я быть рядом». «Детка, ну ты же занят. Со мной Леви». «Правда», — весело сказала Кики, вытирая навернувшиеся слезы, «он где-то пропадает. Мы ему только стираем, готовим и даем ночлег. А я тут утопаю в грязном белье». Кики помолчала, пытаясь вообразить себе Джерома в эту минуту. На чем он сидит? Просторная ли у него комната? Где расположено окно и куда оно выходит? Кики скучала по нему. При всей неопытности он был ее союзником. Нельзя иметь любимцев среди своих детей, но можно иметь союзников. «И Зора со мной, я в порядке». «Я тебя умоляю, Зора. Да ты тонуть будешь, она не почешется». «Нет, Джером, это неправда. Она просто злится на меня, это нормально». «Ты явно не тот человек, на которого ей надо злиться». «Джером, учись себе спокойно и не волнуйся обо мне. Я гнусь, но не ломаюсь». «Аминь», — заключил Джером, по шутливой семейной традиции, подражая южному выговору своих предков, и Кики, смеясь, откликнулась «Аминь». И тут же он все испортил, сказав с невероятной серьезностью. «Мам, храни тебя Бог». «Детка, ну что ты в самом деле?» «Просто прими благословение, ладно? Это не заразно, но я побежала, опаздываю на лекцию». Кики захлопнула телефон и втиснула его в карман джинсов, в миллиметровый зазор между тканью и телом. Она уже шла по Редвуд-авеню. Во время разговора пакет с пирогом висел у нее на запястье, и Кики теперь обнаружила, что пирог опасно кренится в коробке. Она выбросила пакет и взяла пирог в обе руки, не давая ему и лозить. В дверь Кики позвонила тыльной стороной запястья. Ей открыла черная девушка с тряпкой в руке, едва говорившая по-английски и сообщившая, что миссис Кипс в библиотеке. Не спросить, кстати ли ее приход, не предъявить пирог Кики не успела. Девушка мигом провела ее по коридору к распахнутой двери и пригласила в белую комнату с книжными стеллажами от пола до потолка. У единственной свободной от полок стены стояла блестящая черная пианино. На полу, на выленившем ковре из воловьей шкуры, как фишки домино, змеились сотни книг, положенные страницами вниз и корешками вверх. Среди них на краешке белого коленкорового викторианского кресла сидела миссис Кипс. Она наклонилась вперед, держа голову в ладонях. «Привет, Карлин!» Карлин взглянула на Кики и слабо улыбнулась. «Извините, если я в неурочное время». «Ну что ты, дорогая, время скорее скучное, чем неурочное. Похоже, я взвалила на себя непосильную ношу. Пожалуйста, миссис Белси, садитесь». Второго кресла в комнате не было, и Кики села на скамейку у пианино, гадая, что случилось с договоренностью называть друг друга по именам. «Вот, расставляю по алфавиту», — пробурчала миссис Кипс. «Думала, за несколько часов управлюсь. Это сюрприз для Монти. Он любит, когда книги стоят по порядку. Однако я тут с 8 утра и до сих пор не разделалась с Уэ». «Надо же!» — Кики подняла книгу и непонятно зачем перевернула ее в руках. «Признаюсь, мы никогда так не делаем. Это Золушкин труд». «Да, вы правы». «Карлин, я принесла вам это в знак того, что... Вы не видите книг на «Б» или «В»?» Кики поставила пирог рядом с собой и склонилась над полом. «Ой, Андерсон! Вот он, Андерсон!» «О, нет, пожалуй, мы заслужили перерыв и чашку чая», — сказала Карлин, как будто Кики помогала ей с утра. «Прекрасная идея, потому что я как раз принесла пирог, скромный, но вкусный». Однако Карлин Кипс не улыбнулась. Стало ясно, что она и впрямь задета и больше не намерена это скрывать. «Уверяю вас, это лишнее. Я совершенно не предполагала». «Нет, в том-то и дело, что вы предполагали», — возразила Кики, привставая с места. «И с моей стороны было страшно невежливо не ответить на ваше трогательное письмо. Все так перепуталось, и...» «Я понимаю, ваш сын, возможно, чувствует...» «Нет, просто нелепое стечение обстоятельств. Как бы там ни было, он уже в колледже». «Джером, он решил вернуться. И теперь я не вижу, почему бы нам не стать друзьями. Мне бы хотелось этого, если вы по-прежнему не против», — сказала Кики, чувствуя себя глупой школьницей. Для нее это было в новинку. Дружбы с женщинами долгие годы ничего не значили для Кики. Будучи своему лучшему другу женой, она и думать о ней не думала. Хозяйка дома бесстрастно улыбнулась. «Конечно, я только за». «Прекрасно. Жизнь слишком коротка, чтобы...» — начала была Кики, но Карлин уже кивала. «Абсолютно с вами согласна. Ужасно коротка, Клотильда». «Прошу прощения». «Это я не вам, дорогая, Клотильда!» Вошла девушка, открывшая Кики дверь. «Клотильда, принеси нам сюда чаю, пожалуйста. У миссис Белси с собой пирог, его нужно порезать. Я пирог не буду». Кики попыталась возразить, но Карлин покачала головой. «В последнее время я не могу заставить себя съесть что-нибудь до 3 часов дня. Я попробую его, но позже, а вы угощайтесь сейчас. Рада снова вас видеть. Как вы?» «Я в порядке, а вы?» «Я, как со мной иногда бывает, несколько дней не вставала. Смотрела телевизор. Длинное документальное кино, серию передач о Линкольне. С разными теориями его смерти, заговора против него и так далее». «Мне жаль, что вам не здоровится», — сказала Кики, смущенно отводя взгляд при мысли о собственных теориях заговора. «Пустяки. Так вот, кино очень хорошее. Как оказалось, не стоит верить россказням об американском телевидении. Во всяком случае, не все из них верны». «Каким россказням?» — спросила, принужденно улыбаясь Кики. Ответ был ей известен и угнетал ее, но то, что он ее угнетает, угнетало ее еще больше. Карлин пожала плечами, слабо, не вполне владея своим телом. «Боюсь, в Англии мы склонны считать, что это чудовищный бред». «Так и есть. Бреда там достаточно. Наше телевидение выдающимся не назовешь». «Впечатление такое, что оно жует ту же жвачку изо дня в день. Я не очень-то в него вникаю, оно слишком быстрое. Дыр-дыр-дыр, какая-то вечная истерия. Но Монти говорит, что даже 4-му каналу далеко до либерализма PBC». 4-й канал — коммерческий канал британского независимого телевидения. PBC — американский некоммерческий телеканал. «Он терпеть PBC не может. Смотрит зубовным скрежетом, как там пропагандируют стандартные либеральные идеи, делают вид, что это благо для меньшинств. Он это все ненавидит. Вы знали, например, что большинство доноров живут в Бостоне? По мнению Монти, такие факты говорят сами за себя. Все-таки кино про Линкольна было замечательное». «Так оно было по PBC?» — спросила Кики подавленно. Приклеенная улыбка сползла с ее лица. Карлин подняла руку к брови. «Да, я разве не сказала? По PBC. Отличное кино». Их разговор топтался на месте. Теплый ток, бежавший между ними 3 недели назад, исчез. Кики гадала, насколько она опоздала со своими извинениями. Словно в ответ на ее немой вопрос, Карлин откинулась в кресле и опустила ладонь на глаза. Страдальческий ропот ниже ее обычного голоса вырвался из ее уст. «Карлин, дорогуша, что с вами?» Кики собралась было встать, но Карлин замахала на нее другой рукой. «Пустяки, сейчас пройдет». В напряженном ожидании Кики замерла на краешке стула, переводя взгляд на дверь и обратно на Карлин. «Вы уверены, что вам не нужно ничего из...» «А скажите», — медленно произнесла Карлин, убирая ладонь от лица. «Вы тоже волновались, что они опять могут встретиться? Джером и моя Ви?» «Волновалась? Нет», — Кики небрежно рассмеялась, — «не особенно». «Волновались, я знаю, как и я. Я была так рада, когда узнала, что на вечеринке Джером ее избегал. Глупо, но я совсем не хотела, чтобы они снова встретились. С чего бы это?» «Ну...» — Кики уткнулась в пол, подбирая уклончивый ответ, но, взглянув в серьезные глаза Карлин, обнаружила, что опять говорит правду. «Я со своей стороны опасалась, что Джером все примет слишком близко к сердцу. Он ужасно неопытен, а Ви такая красавица. Я никогда ему не говорила, но она птица не его полета, абсолютно не его. Девчонка отпад, как сказал бы мой младший». Кики посмеялась и перестала, видя, что Карлин следит за ее словами так, словно это вопрос жизни и смерти. «Джером всегда высоко метил, но суть в том, что все связанное с Ви кажется мне землей разбитых надежд, разбитых вдребезги, так что не скоро склеишь. Между тем, этот учебный год очень важен для Джея. На нее только взглянешь, и сразу ясно, что она огненный знак», — сказала Кики, ища прибежище в системе символов, которая никогда ее не подводила. «А Джером водный, он скорпион, как и я, типичный скорпион». Кики спросила, кто Ви по гороскопу, и с удовольствием убедилась, что угадала. Астрологический поворот беседы, по-видимому, обескуражил Карлин Кипс. «Таким образом, Ви может его сжечь», — рассуждала она, пытаясь расшифровать слова Кики. «А он может ее погасить. Затормозить ее. Да-да, это точно». Кики почувствовала себя задетой. «Я не знаю, конечно, любая мать это скажет, но у меня очень умный сын. В интеллектуальном плане я все время за ним тянусь. В нем есть искра. Говард наверняка считает его самым талантливым в семье. Видит Бог, Зора упорно трудится, но Джером...» «Вы меня не так поняли. Я ведь имела возможность за ним наблюдать. Он, кроме Ви, ничего вокруг не видел, вздохнуть ей не давал. Это было похоже на манию. Если уж ваш сын возьмет что-то в голову, он не отступится. Мой муж такой же, поэтому мне известна эта черта. Джером отъявленный максималист». Кики улыбнулась. Это-то ей нравилось в Карлин. Она прекрасно выражала мысли прямо и в точку. «Да, я понимаю, все или ничего. Честно говоря, все мои дети из такого теста. Втемяшат себе что-нибудь и хоть бы тресни. Влияние отца упрямое до безобразия. Особенно ярыми максималистами мужчины бывают в отношении красивых женщин», — продолжала Карлин, неторопливо следуя собственной, скрытой от Кики мысли. «Если они не могут заполучить их, они чувствуют гнев и ожесточение. Это заполняет все их существо. Я такой женщиной не была, и хорошо. Раньше я об этом жалела, а теперь вижу, что тем самым освободила Монти для других задач». «Ну что на такое ответишь?» — Кики порылась в сумке в поисках бальзама для губ. «Странный угол зрения», — сказала она. «Да, я догадывалась, что это кривая мысль. Я никогда не была феминисткой. Вы выразились бы лучше». «Нет, просто тут важно, что хочет каждый», — сказала Кики, накладывая на губы слой вязкого, бесцветного вещества. «И насколько каждый может дать другому реализоваться?» «Реализоваться?» «Ну, вот, например, ваш муж, Монти», — отважно продолжала Кики. «Он много пишет. Я читала его статьи о том, какая вы прекрасная мать, и часто представляет вас, как бы это сказать, идеальной подругой христианина, благочестивой домоседкой. Это все замечательно, но должно быть что-то еще, что-то, что вы хотите. Может быть, вам хотелось бы». Карлин улыбнулась. Единственное, что портило ее царственный облик, — это зубы, неровные, зазубренными и большими промежутками, как у детей. «Я хотела любить и быть любимой». «Ясно», — сказала Кики, не зная, что еще сказать. Она прислушалась, надеясь уловить шаги Клотильды, знак неминуемого вмешательства, но тщетно. «А вы в молодости, Кики, небось, горы ворочили?» «Не то чтобы ворочила, но хотела свернуть. Долгое время я мечтала стать секретарем Малкольма Икса. Американский борец за права темнокожих, идеолог движения нации ислама. Ничего не вышло. Собиралась стать писательницей. В какой-то момент порывалась петь. Мама хотела, чтобы я стала врачом. Черная женщина-врач. Это три ее любимых слова. Вы были хорошенькой. Однако, с чего вдруг такой вопрос? Карлин пожала своими худыми плечами. Мне всегда интересно, как выглядели люди до того, как я с ними познакомилась. Была ли я хорошенькой? Честно говоря, да. Странно это звучало из ее собственных уст. Между нами, Карлин, мужчины от меня с ума сходили. Недолго, лет 6, но сходили. Это видно. По-моему, вы до сих пор очень хороши собой. Кики пронзительно рассмеялась. Вы мне безбожно льстите. Знаете, Зора постоянно беспокоится о своей внешности. И мне хочется ей сказать: брось, детка, глупа та женщина, которая надеется на свое лицо. Конечно, Зора не станет меня слушать, но это правда. Рано или поздно мы все кончаем одинаково. Таков закон. Она вновь рассмеялась, на сей раз печальнее. Теперь Карлин пришлось вежливо улыбаться. «Я вам не говорила?» — спросила она, обрывая недолгую паузу. «Мой сын Майкл помолвлен. Мы только на прошлой неделе узнали». «Вот так новость!» — воскликнула Кики, уже не так легко вылетавшая в кювет на неожиданных виражах беседы с Карлин. «И кто его невеста? Американка?» «Англичанка. Амелия. Ее родители с Ямайки. Очень простая, приятная, тихая девушка из нашего прихода. Не из тех, кто может выбить из равновесия, скорее друг и помощник. И слава богу, по-моему. Другая Майклу бы не по зубам». Она умолкла и глянула в окно, выходившее во двор за домом. «Свадьба у них будет здесь, в Веллингтоне. Они приедут на Рождество присмотреть подходящее место. Я на минутку отлучусь. Пойду узнаю, что там с вашим пирогом». Кики смотрела, как уходит Карлин, покачиваясь, опираясь на мебель по дороге. Оставшись одна, она зажала кисти рук коленями. При мысли, что какой-то девушке предстоит путь, на который сама она встала 30 лет назад, голова у Кики пошла кругом. И она попыталась восстановить самое раннее воспоминание о Говарде, их первую встречу и первую ночь. Это был нелегкий трюк. В последние 10 лет ее память превратилась в забытую под дождем негнущуюся железку, в ржавый музейный экспонат, переставший быть ее собственностью. Даже дети знали ее воспоминания наизусть. И так на индийском ковре, в ее бруклинском доме без лифта, все окна распахнуты. Большая серая нога Говарда, наполовину за дверью, упирается в раму запасного выхода. В Нью-Йорке смог и температура под 40. Ее дешевенький магнитофон играет «Аллилуйю» Леонарда Коэна, песню, которую Говард называл «Псалом, разрушающий псалом». Кики давно смирилась с этой музыкальной частью воспоминания, хотя в тот раз «Аллилуйи» не было. «Аллилуйя» была позже, несколько лет спустя. Однако разве устоишь перед очарованием такой возможности? И Кики включила «Аллилуйю» в семейный миф. Теперь она понимала, что совершила ошибку. Крошечную, конечно, но свидетельствующую о глубоких изъянах. И почему она всегда соглашалась на исправленные Говардом версии прошлого? Например, ей следовало возразить Говарду, когда на званых ужинах он заявлял, что презирает прозу. Остановить его, когда он называл американское кино идеализированной чепухой. «Погоди», — следовало ей воскликнуть. «Не ты ли подарил мне первое издание «Великого Гэтсби» на Рождество в 1976 году? Не мы ли смотрели «Таксиста» в какой-то грязной дыре на Таймс-сквер, и он тебе очень понравился?» Ничего этого она не сказала. Она позволила Говарду ретушировать и подправлять. Когда на 25-летие их свадьбы Джером поставил родителям «Аллилуйю» неземной красоты в исполнении парня по имени Бакли, Кики подумала: «Все верно. Наши воспоминания с каждым днем становятся все прекраснее и нереальней». «А потом этот парень утонул в Миссисипи», — вспоминала она, поднимая глаза от колен на цветастую картину, которая висела за пустовавшим сейчас креслом Карлин. Джером тогда плакал, как плачут о тех, кого лично не знали, но кто создал что-то прекрасное и любимое. 17 годами ранее, после гибели Леннона, Кики потащила Говарда в Центральный парк и плакала, когда толпа кричала «All you need is love», а Говард разразился злой тирадой о Милгреме и массовом психозе. Стэнли Милгрэм. Годы жизни 1933-1984. Американский психолог, известный своим экспериментом подчинения авторитету. «Она вам нравится?» Карлин протянула Кике дрожащую чашку. Клотильда тем временем поставила причудливое китайское блюдце с куском пирога на скамеечку у пианино и, не дожидаясь, когда ей скажут спасибо, вышла из комнаты и затворила дверь. «Кто?» «Госпожа Эрзули», — сказала Карлин, указывая на картину. «Я думала, вы ею любуетесь». «Она великолепна», — ответила Кики, приглядываясь к ней только теперь. Полотно изображало высокую, обнаженную черную женщину с красной банданой на голове, стоящую посреди идеального белого пространства, которое окаймляли тропические растения с пестрой россыпью цветов и фруктов. 4 розовых птицы, 1 зеленый попугай, 3 колибри, бурые бабочки. И все это в примитивной детской манере, с плоско лежащими на холсте предметами. Ни перспективы, ни глубины. Это Ипполит. Гектор Ипполит. Годы жизни 1894-1948. Легендарный гаитянский художник. Стоит кучу денег, наверное, но не за это я ее люблю. Я купил ее в свой первый приезд на Гаити, еще до знакомства с мужем. Замечательно, я люблю портреты. В нашем доме нет картин, по крайней мере, изображающих людей. Это ужасно, — потрясенно сказала Карлин. Приходите сюда, когда хотите, и смотрите мои. У меня их много. Они мое общество, им я обязана изрядной долей радости. Я совсем недавно это поняла. А Эрзули моя любимица. Она богиня Вуду, одна из главных. Ее называют Черной Девой, Жестокой Венерой. Бедная Клотильда на нее не глядит. Даже в комнате с ней оставаться не может, вы заметили? Предрассудок. Вот как? Значит, госпожа Эрзули — символ? Именно. Символ идеальной женщины, чистоты и луны. Эрзули — источник ревности, мести и раздора с одной стороны, и любви, доброжелательности, готовности помочь, здоровья, красоты и удачи в другой. Ого, сколько всего! Вы правы, она, как все католические святые, вместе взятые. Это интересно, — робко начала Кики, припоминая наблюдение Говарда, которое она собиралась высказать Карлин как свое. Ведь мы очень двойственны в своем мышлении. В христианском мире мы мыслим противоположностями, так уж мы устроены. Говард говорит, что в этом вся беда. Тонкое замечание. Мне нравятся ее попугаи. Кики улыбнулась, обрадовавшись, что ей не нужно углубляться в этот темный лес. «Попугаи прекрасные. Значит, она мстит за себя мужчинам?» «Да, конечно». «Ах, если бы и я могла!» — вполголоса пробормотала Кики, не думая, что Карлин ее услышит. «Мне кажется», — прошептала Карлин и ласково улыбнулась гостье, — «это было бы недостойно вас». Кики закрыла глаза. «Иногда я этот город ненавижу. Все про всех все знают. Слишком он маленький для большого пути. Но вы не сломлены, и я этому очень рада». «О», — сказала Кики, которую тронуло непрошенное сочувствие собеседницы, — «ничего, прорвемся. Я ведь не первый год замужем. Не так-то просто причинить мне боль». Карлин откинулась в кресле. Края век у нее были розовые и влажные. «Но почему бы вам ее не чувствовать? Это очень больно». «Да, конечно, просто... Я имею в виду, что моя жизнь этим не ограничивается. Как раз сейчас я пытаюсь понять, для чего я живу, для чего стоит жить дальше. Для меня это гораздо важнее. А Говард пусть решает, что важно для него. Словом, расстанемся мы, не расстанемся, не имеет значения». «А я вот не спрашиваю себя, для чего я живу», — твердо сказала Карлин. «Это мужской вопрос. Я спрашиваю себя, для кого я живу». «Не думаю, что вы так думаете», — отмахнулась Кики, но, глядя в строгие глаза Карлин, поняла, что сидящая напротив нее женщина думает именно так, и это бессмысленное пренебрежение собственной жизнью вывело ее из себя. «Вынуждена признать, Карлин, я так вопрос не ставлю. Я точно знаю, что живу не для кого-то, и вообще, по-моему, это отбрасывает всех женщин, по крайней мере, всех черных женщин, на 300 лет назад, когда...» «Ну вот, дорогая, мы спорим», — огорчилась Карлин. «Вы опять меня не поняли. Я не собиралась с вами пререкаться. Я просто поделилась своим теперешним ощущением. Недавно я осознала, что жила не ради идеи и даже не ради Бога. Я жила, потому что любила конкретного человека. В самом деле, я очень эгоистична. Я жила ради любви. Меня мало интересовал широкий мир. Моя семья, да, но не мир. Мне нечем оправдать свою жизнь, но все именно так». Кики пожалела, что повысила голос. «Леди стара, леди больна. Какая разница, что леди думает?» «Должно быть, у вас прекрасный брак», — сказала она примирительно. «Это чудо. А в нашем случае, знаете, в какой-то момент понимаешь, что...» Карлин прервала Кики знаком и наклонилась к ней в кресле. «Да, да. Вы рискнули, верили другому свою жизнь, и теперь разочарованы». «Я не то чтобы разочарована. Врасплох меня это не застало. Всякое случается. Я ведь выбрала мужчину». Карлин взглянула на нее с любопытством. «А что, были варианты?» Кики встретилась с Карлин глазами и решила быть бесстыжей. «У меня, да, одно время были». Собеседница смотрела на нее непонимающе. Кики удивлялась себе. В последние дни она то и дело била мимо цели. И вот теперь дала промашку в библиотеке миссис Кипс. Но ее это не остановило. Кики овладела старое, некогда постоянно донимавшее ее желание шокировать и говорить правду. То же чувство, редко находившее выход, она испытывала в церквях, дорогих магазинах и залах суда. Местах, где, как она подозревала, правду говорят редко. «Ну, тогда ведь была революция, люди примеряли на себя всевозможные образы жизни. Прикидывали, например, могут ли женщины жить женщинами?» «С женщинами», — повторила Карлин. «Вместо мужчин», — подтвердила Кики. «Я чуть было не выбрала этот путь. То есть я пробовала по нему пойти». «Вот как», — сказала Карлин, унимая левой рукой дрожащую правую, еле заметно покраснев, задумчиво продолжала. «Да, я понимаю. Может быть, так проще? Вы об этом думали?» «Я часто спрашивала себя, не проще ли так узнать другого?» «Наверное, да. Ведь этот другой, как ты. Моя тетя была такой. На Карибах это не редкость. Монти, конечно, громил подобные отношения до истории с Джеймсом». «Джеймсом?» — резко переспросила Кики. Ей было досадно, что ее откровение Карлин проехала без остановки. «Преподобным Джеймсом Делафилдом. Это старый друг Монти, преподает в Принстоне. Кажется, он благословлял Рейгана во время его инаугурации». «Это не тот, который потом оказался», — начала Кики, смутно припоминая материал в «Нью-Йоркере». Карлин хлопнула в ладоши и, подумать только, расхохоталась. «Да, это заставило Монти пересмотреть свои взгляды. А Монти ненавидит их пересматривать. Однако перед ним встал выбор — друг или, не знаю, Евангелие. Я знала, что Монти нравится общество Джеймса, не говоря уж о его сигарах, может, даже больше, чем нравится. И я сказала: «Дорогой, жизнь должна быть превыше Библии. Разве не ради жизни она написана?» Возмущению Монти не было предела. «Это мы обязаны сообразовываться с Библией, ты заблуждаешься», — уверял меня он. «Ну, конечно, я заблуждалась. Но они до сих пор проводят вдвоем вечера за сигарами. И, говоря между нами», — прошептала Карлин, — «они очень хорошие друзья». «А как же насчет не высмеивать собственного мужа?» — подумала Кики и подняла левую бровь лаконичным, убийственным движением. «Лучший друг Монти Кипса — гей?» Карлин хихикнула. «Боже правый, он никогда бы так не выразился, никогда. Он об этом в таком ключе даже не думает». Но в каком еще ключе об этом можно думать? Карлин вытирала слезы смеха. Кики присвистнула. Он, небось, даже не думает, что Билл О'Рейли думает в этом ключе. Билл О'Рейли — популярный американский телеведущий, известный как своими консервативными взглядами, так и выступлениями в защиту гомосексуализма. «Ох, дорогая, вы несносны, несносны!» Карлин не на шутку развеселилась, и Кики с удивлением заметила, как посветлели ее глаза и разгладилась кожа. Теперь она выглядела моложе и здоровей. Они дружно посмеялись еще, каждая над своим, как показалось Кики. Потом прилив веселья спал, и разговор вошел в обычное русло. Маленькие взаимные откровения напомнили им о том, что у них было общего, вывели их туда, где они чувствовали себя вольготно и лавировали легко. Обе были матерями, имели представление об Англии, любили собак, возились с цветами. Обеих слегка пугала одаренность собственных детей. Карлин много говорила о Майкле, по-видимому, очень гордясь его практичностью и чутьем на деньги. Кики в ответ почивала ее отретушированными семейными историями, умышленно сглаживая острые углы Леви, рисуя изысканно лживый портрет, влюбленный в домашнюю жизнь Зоры. Она не раз упоминала про госпиталь, надеясь перебросить мостик к вопросу о природе недомогания Карлин, но все колебалась и не спрашивала. Время было упущено. Чаепитие закончилось, Кики обнаружила, что съела 3 куска пирога. У дверей Карлин расцеловала гостью в обе щеки, и на Кики вдруг ясно, отчетливо дохнуло местом ее работы. Она отпустила хрупкие локти Карлин и вышла по красивой садовой дорожке на улицу.